Глава 15. Сквозь века. Двое суток я был предоставлен самому себе. Тревогой были наполнены эти сутки. Я боялся спать и почти все свободное время проводил в доме ученых или коттедже Казьмина Якунина. Как-то само собой случилось знакомство с Роджером Гомесом. Знаем теперь, какая там мафия, колумбийцам. Держался он непринужденно, с достоинством посматривал по сторонам красивыми карими глазами, хорошо говорил по-русски и всегда был не прочь подшутить над окружающими. Чаще всего объектом его шуток становились голландец Ван Арль и некий Нильсен, скандинав по происхождению и бразилец по гражданству. Обычно я с ними обедал. С невероятным упорством Нильсен все разговоры сводил к институту Иренева. Никто не говорил к институту Казьмина Якунина. Похоже, доклад, прочитанный доктором Юреневым на международном симпозиуме, что-то стронул в мозгу Нильсена. Роджер Гомес этим беззастенчиво пользовался. Подмигнув тучному Ван Арлю и мне, он утверждал, этот русский доктор Юренев умеет вызывать северные сияния. Северные сияния? Белобрысый, дочерно загорелый Нильсен щелкал костлявыми пальцами. «Я верю, я заинтригован». «Представляете, Нильсен», – заводился Роджер Гомес, сияя великолепной улыбкой, – «вы, Иван Арль», – он подмигивал тучному голландцу, – «вы плывете на собственной яхте по Ориноко». «Я не богатый человек», – честно предупреждал Нильсен. «У меня нет собственной яхты. Ну, на яхте Ван Арля – это все равно». Ван Арль добродушно улыбался. Похоже, он мог иметь собственную яхту. Откуда-то со стороны выдвигался острый профиль австрийца доктора Бодо Ильгмара. С сонным любопытством он прислушивался и моргал короткими светлыми веками. «Так вот, Нильсен, вы плывете на собственной яхте Ван Арля по Ориноко». «Ориноко – это в Венесуэле», – возражал бывший скандинав. «Ну, хорошо». Гомес начинал терять терпение. «Вы плывете по Амазонке на собственной яхте Ван Арля». «Вы своим ходом пересекли Атлантику?» – вмешивался ничего не понявший в нашей беседе доктор Бодо Ильгмар. «Это нелегкое дело, снимаю шляпу». Мы смеялись. Гомес громче всех. Ему многое прощалось. Он считался лучшим другом доктора Юренева. Потом в гостиницу позвонил Ярцев. Тихий, незаметный человек, он и говорил тихо, не торопясь. Казьмины Якунины – древний род, не очень богатый, не очень известный, но древний. И интересный, несколько занудливо убеждал меня Ярцев. Вот сам смотри. Отец Андрея Михайловича служил в штабе адмирала Колчака. Как ни странно, не ушел в эмиграцию и дожил до 37-го. Один из предков Николай Николаевич – дед, участвовал в кампании против персов и турок, усмирял Польшу, был лично отмечен императором Николаем I. Судя по всему, отличался резко выраженной верноподанностью. Когда англичане взяли Бомарзунд, Аландские острова, вышли в Белое море, на Дунай и Камчатку, подвергли бомбардировке Одессу, высадились в Крыму и разбили русскую армию под Альмой, престарелый Николай Николаевич Казьмин Якунин покончил с собой выстрелом из пистолета в сердце. «Ну что еще?» – бубнил в трубку добросовестный Ярцев. «Казьмин Якунин Алексей Николаевич упоминается в тетрадях Василия Львовича Пушкина. Алексей Николаевич был масоном, но большой патриот. Один из тех, кто к императору Александру I писал в стихах: «Разгонишь ты невежеств мраки, исчезнут вредные призраки учений ложных и сует. Алтарь ты истинный поставишь, научишь сросов и прославишь, прольешь на них любовь и свет». «Хорошо», — поторопил я, — «призраки — это хорошо, давай дальше, давай». «Интересна судьба Алексея Алексеевича. Он из прямой ветви Казьминых Якуниных. Выдвинулся при Павле, при нем и унижен». Я возмутился. «Копай глубже!» «Ну так вот, Насон Казьмин, спутник Холмогорца, тоже из прямых предков Алексея Михайловича. Ты, наверное, не знаешь, Андрей Михайлович сам об этом писал. Есть его записи к юбилею Академии. «Горжусь предками, первыми русскими, ступившими на берега Тихого океана». Узнаешь стиль? Андрей Михайлович был иногда подвержен торжественности. Но фраза не из пустых, не общая. Имеется в виду и Насон Казьмин, пропавший в свое время вместе с Холмогорцем во время бури, а может, еще раньше погибший в стычках с чукчами. Ярцев, посмущавшись, перешел на мой роман. «Ты не терзайся», — сказал он, — «эти историки тебе не указ». Ярцев имел в виду рецензии неких М и К, появившихся в литературной России. «Всей правды не знает никто, но ты к правде ближе многих». Главное, на что в своих рецензиях обращали внимание М и К, роман Хвощинского «Жесток». Всем известная гуманность русских землепроходцев ставится Хвощинским под вопрос. Как так можно? Да так. М и К не изучали казацких отписок, не рылись в казенных архивах. Они привыкли к официальным отпискам. Я усмехнулся. Ну да, теория всеобщего братания. Это мы проходили, как же. Было нас 17 человек, и пошли мы по реке, и нашли иноземцев, ладных и оружных, и у них сделан осторожек, и бились мы с ними до вечера, и Бог нам помог. Мы тех людей побили до смерти, и острожек у них сожгли. Всеобщее братание. И они, анаули, стали с нами драться, и как нам Бог помог взять первую юрту, и на острожок взошли, и мы с ними бились на острожке ручным боем, друг за друга и маяся руками. И у них, анаулий, на острожке наровлено готовый бой, колья и топоры сажены на долгие деревья. И на том приступе топором и кольем изранили в голову и в руку. Пашко немочен был всю зиму, да Артюшку, солдатика, ранили из лука в лоб, да Фомку Семенова, да Тишку Семенова на съемном бою изранили кольем, и Бог нам помог тот их острожок взять и их анаулии смирить ратным боем. Бог судья всем рецензентам. Я отчетливо видел угрюмые скосы большого каменного носа. Ледяная волна раскачивала деревянные кочи. Крепко сшитые ивовым корнем, залитые по швам смолой живицей, они медленно шли к берегу. Вдруг проступали из редкого тумана очертания яранг. На берег выбегали чукчи, опирались на копья, пытливо всматривались в таньга, в русских, очень боялись, потому как у русских страшный вид, усы у них торчат, как у моржей. Наконечники их копий длиной в локоть и такие блестящие, что затемняли солнце. Вся одежда железная, как злые олени рыли землю концами копий, вызывая на борьбу. Я невольно представлял себе Андрея Михайловича в меховой кухлянке, в шапке с копьем в руке. Нет, не Андрея Михайловича, Насона Казьмина. Впрочем, в их жилах текла одна кровь.